и купцы прибавляли за нее, пока ее цена не дошла до 4000 динаров. И тогда я подумал про себя: куплю эту невольницу для нашего владыки султана, ведь деньги за нее поначалу были от него. И сказал: о, дитя мое, возьми от меня ее цену — 4000 динаров. И когда он услышал мои слова, он посмотрел на меня и сказал: о, скверный старец, я продам ее евреям и христианам, но тебе ее не продам. И я сказал: я покупаю ее не для себя. Я ее покупаю для нашего владыки, султана, властителя нашего благоденствия. И, услышав от меня эти слова, он рассердился и потянул меня и сбросил с коня, хотя я дряхлый старец, и бил меня своей рукой и колотил, пока не сделал меня таким, как ты видишь. И всему этому я подвергся лишь потому, что я пошел купить для тебя эту невольницу. И визирь кинулся на землю и стал плакать, и когда султан увидел, в каком он состоянии, и услышал его слова, жила гнева вздулась у него между глаз. И он обернулся к вельможам царства, и вдруг перед ним встали 40 человек, разящие мечами, и султан сказал им: «Сейчас же идите к дому Али ибн Хакана, разграбьте и разрушьте его, и приведите ко мне Али и невольницу со скрученными руками, и волоките их лицами вниз, и приведите ко мне обоих». И они отвечали: «Внимание и повиновение», и надели оружие, и собрались идти к дому Али Нур-ад-Дина. А у султана был один придворный по имени Алам-ад-Дин Санджар, который раньше был невольником Аль-Фадла ибн Хакана, отца Али Нур-ад-Дина. А потом его должность менялась, пока султан не сделал его своим придворным. И когда он услышал приказание султана и увидал, что враги снарядились, чтобы убить сына его господина, это было для него нелегко, и он удалился от султана и, сев на коня, поехал и прибыл к дому Нур-ад-Дина Али. И он постучал в дверь. Тот вышел к нему и, увидев его, признал его. А Алам-ад-Дин сказал: «О, господин, теперь не время для приветствий и разговоров. Послушай, что сказал поэт. Спасайся скорее, пока с бедой не знаком, и пусть о хозяине плачет отеческий дом. В другой стороне мы другое построим жилище, а душу другую, увы, никогда не найдем». «О, Алам-ад-Дин, что случилось?» — спросил Нур-ад-Дин, и придворный ответил: «Поднимайся и спасай свою душу, и ты, и невольница. Аль-Муин ибн Сави расставил вам сеть, и когда вы попадете к нему в руки, он убьет вас обоих. Султан уже послал к вам 40 человек, разящих мечами, и, по моему мнению, вам следует бежать, прежде чем беда вас постигнет». Потом Санджар протянул руку к своему поясу и, найдя в нем 40 динаров, взял их и отдал Нур-ад-Дину и сказал: «О, господин, возьмите эти деньги и поезжайте с ними. Будь у меня больше этого, я бы дал тебе, но теперь не время для упреков». И тогда Нур-ад-Дин вошел к невольнице и уведомил ее об этом, и она заломила руки, и потом они оба тотчас же вышли за город, а Аллах опустил над ними свой покров, и пошли на берег реки и нашли там судно, снаряженное к отплытию. А капитан стоял посреди судна и кричал: «Кому еще нужно сделать запас или проститься с родными, или кто забыл что-нибудь нужное, пусть делает это, мы отправляемся». И все ответили: «У нас нет больше дел, капитан». И тогда капитан крикнул команде: «Живее, отпустите концы и вырвите колья!» И Нур-ад-Дин Али спросил его: «Куда это, капитан?» «В обитель мира Багдад», — отвечал капитан. Тогда Нур-ад-Дин Али взошел на судно, и невольница взошла вместе с ним, и они поплыли и распустили паруса, и судно вышло точно птица с парой крыльев, и ветер был хорош, и так вот случилось с ними. Что же до того, что было с невольниками, то они пришли к дому Нур-ад-Дина Али, сломали двери и вошли, и обошли помещение, но не напали на их след. И тогда они разрушили дом и воротились, и уведомили султана, И султан воскликнул: «Ищите их, в каком бы месте они ни были!» И невольники отвечали: «Внимание и повиновение!» Потом визирь Аль-Муин ибн Сави ушел домой, а султан наградил его почетной одеждой